Глава 9. Безысходность. Если тебе хреново, значит, твоя точка сборки сейчас находится в жопе. Ее необходимо поднять, сперва дав ей потонуть и, оттолкнувшись от дна, самой всплыть. Она бывает не только в рамках горя. Поэтому, если горя у тебя нет и в предыдущей главе тебе работать было не с чем, нам необходимо разобрать безысходность отдельно. Она возникает в большинстве ситуаций, где мы ничего не можем изменить, и нам невыносимо принять то, на что мы не можем повлиять. Функции эмоции. Нет у нее особых функций, но проживать ее неизбежно придется, если она возникла. Это состояние, а не эмоция. Она не отдельная, а часть комплексной эмоциональной реакции. Это тормозной путь реакции. Когда возникает? В горе, после гнева, после печали. Как распознать? Мысли говорят, что выхода нет, я ничего не могу изменить, что это тупик, это финал. Безысходность кажется тотальной и безграничной, не видны ее пределы, хотя фактически они есть и покажут себя на выходе из практики. Просто пока не видны. Ощущение поведения. Бессилие в теле, в отдельных его частях, либо во всем теле целиком. Голова тяжелая, ватная, сонная, может болеть. Ничего делать не хочется и не можется. Ощущение вязкого болота, зыбучих песков. В ней очень легко залипнуть, поэтому наблюдатель — наше все. Без него в безысходность ни-ни. Примеры проживания. Погружаюсь в болото, в вязкую жижу, тону в ней. Даю ей себя сожрать. Растворяюсь в ней, как картина в бочке со скипидаром. Как металл разъедается кислотой, краска — растворителем. Пребываю в ней, обязательно ощущая ее масштаб, ее границы. Практика. Ее можно проживать в чистом виде, но когда ты освоил предыдущие инструменты, она станет для тебя дополнением. Я очень хочу, чтобы ты запомнил инструкции к практикам и, повторив их 2-3 раза со мной, делал и миксовал практики самостоятельно. Тогда ты сможешь за один подход отрабатывать и гнев, и обиду, и страх, и безысходность, что сильно ускорит твою работу. Нота Бене. В этот раз мы будем лежать. Так удобнее сдаться бессилию, но держи внимание острым, чтобы не заснуть. Если заснуть в этом состоянии, сон будет тяжелым, и ты проснешься разбитым. Посему давай делать ее не вечером, не тогда, когда ты собираешься отходить ко сну. Делай днем, ранним вечером. Ну и на месте, когда накроет, если есть возможность уединиться и поработать с собой. Ты помнишь, я топлю за то, чтобы проживать эмоции и состояния сразу или как можно скорее после их запуска. На крайний случай, если захлестнуло ночью, работай ночью. Но не засыпай в ней или сразу после нее. Побудь в ресурсе до сна. Техника безопасности. Естественно, людям с клинической депрессией, биполярным расстройством, шизофренией и прочими психиатрическими диагнозами нельзя делать эту практику без терапевта или психиатра. Остальным строго следовать инструкции, и все будет зашибись. Кстати, позаботься о том, чтобы батарея, устройство, на котором ты слушаешь мои медитации, была заряжена и не села посреди практики. Поехали. Медитация номер 14. Ляг на спину. Ровно. Руки и ноги лежат вдоль тела, не скрещиваются, не касаются тела. Закрой глаза. Внимание внутрь. Несколько циклов дыхания потрать на то, чтобы собрать внимание вверху живота, между солнечным сплетением и пупком. Вдох. Выдох. Включаем наблюдателя. Небольшой кусочек твоего внимания смотрит со стороны, как ты делаешь практику, и помнит, что это практика. Он будет здесь во время практики и может остаться по твоему желанию с тобой даже после нее в любых процессах и делах. Ненадолго переместись своим вниманием в наблюдателя. Увидь со стороны, как ты лежишь с закрытыми глазами, дышишь и настраиваешься на практику. Вернись вниманием в себя, в область верха живота. Вдох. Выдох. С каждым выдохом твое внимание все острее и сильнее собирается в этой области. Находясь в этой зоне, вспомни, пожалуйста, ту ситуацию, в которой ты ощущаешь безысходность, бессилие. Вспомни ее во всех деталях и нюансах. Людей, события, слова. Если внимание ускользает, просто верни его к созерцанию той ситуации, с которой мы сейчас работаем. Если ситуация не текущая, а произошла в прошлом, переместись в того себя, который находился внутри этой ситуации. Окажись в ней прямо здесь и сейчас. Теперь найди место в теле, где происходит реакция на эту ситуацию, в какой части тела прямо сейчас возникают сильные телесные ощущения, в какой области эта эмоция происходит. Направь свое внимание туда. Ныряй в самый эпицентр этого напряжения, в тело, в переживание. Увеличивай его интенсивность, проникни вглубь него, на его молекулярный уровень, и дай ему распространиться по всему твоему телу. Дай ему заполнить каждую клеточку твоего существа. Если захочется плакать, плачь. Если у тебя возникает ощущение, что из тебя что-то высасывает силы, дай этому чему-то высосать все силы без остатка. Если кажется, что тебя расплющивает бетонная плита, дай ей тебя расплющить. Давай происходить любым картинкам, которые тебе рисует безысходность. Не забывай дышать и держать наблюдателя краем внимания. Теперь представь, будто твое тело — это фигура, слепленная из мокрого песка. Почувствуй все свое тело от макушки до кончиков пальцев. Это песочная скульптура. Не шевелись. Теперь безысходность высасывает всю влагу из этой песчаной скульптуры, и ты чувствуешь, как начинаешь рассыпаться. Миллиарды мелких песчинок разлепляются и рассыпаются. Поднимается сильный ветер и раздувает весь этот песок, что только что был единой фигурой. Песок разлетается в разные стороны на огромные расстояния. И уже ни одна песчинка не касается другой. Не осталось ничего. Ни тела, ни эмоций, ни состояний. Только твое дыхание, не привязанное ни к какому образу себя. Полное освобождение. Полное расслабление. Побудь в этом состоянии какое-то время. Просто будь. Сделай вдох и выдох. Вернись вниманием здесь и сейчас, в свое тело, лежащее на полу. Почувствуй его. Пошевели пальчиками рук и ног. Представь приятный поток света, проходящий через твое тело. Он вливается в твое тело активно и бережно, промывая его насквозь, вымывая все те места, где сейчас были эмоции, и выносит все вымытое глубоко в землю. Промывается голова, шея, горло, плечи, ключицы, грудная клетка, руки до кончиков пальцев. живот, спина до самого копчика, бедра, ягодицы, промежность, ноги до колена, колени, икры, щиколотки, ступни и пальцы ног. Все тело целиком промывается. Поток света свободно и стремительно движется сквозь твое тело, нигде не задерживаясь, легко вымывая все плотное, что встречает на своем пути. Когда все вычищено, этот свет напитывает собой каждую клетку твоего существа, все твое тело и сознание. Твое тело очищено, наполнено и спокойно. Сделай вдох и выдох. Вернись вниманием здесь и сейчас. Пошевели пальчиками рук и ног и, не торопясь, открой глаза. Поблагодари себя, пожалуйста, за эту практику и за то, что ты работаешь над собой. Это обязательная часть практики, ее нельзя пропускать. Дай себе обратную связь, не оценивай, что у тебя не получилось. Отметь, что удалось. Определи, нужно ли сделать практику снова спустя время. Если да, то отметь, что стоит сделать в ней по-другому в следующий раз. После такой работы я советую напитать себя всяческими кайфами, удовольствиями, сделать себе всякое приятное и наполняющее. И да, ты молодец. Я очень рада, что ты работаешь над собой. Исцеляя себя, мы исцеляем человечество, потому что перестаем плодить боль и насилие. И становится все больше людей, излучающих радость и любовь. Личные примеры. Со всеми клиентами, да и сама с собой, когда я работаю с бессилием, то делаю это через обездвиживание. Не шевелимся. Тело напрягается, сопротивляется, но на выходе всегда наступает расслабление. С одним мужчиной мы работали над безысходностью на фоне того, что ушла жена и увезла троих детей. Состояние безысходности пришло к нему после обиды и гнева. Он не знал, где его дочери сейчас, не знал, как их найти. Мать запрещала им сообщать ему их местоположение. Его разрывало. Но после того, как мы прошли бессилие, он почувствовал мощнейший прилив любви к дочерям и благодарность к бывшей жене, которая неосознанно создала в его жизни такой опыт, за счет которого он, наконец, проснулся, отвлекся от гонки за деньгами и бизнесом и осознал, как же сильно он любит детей и хочет участвовать в их жизни. Он лежал на ковре, и его заплаканное лицо было расслаблено в смиренном принятии испытания, пришедшего к нему. Он понял, что будет писать им, звонить и поддерживать в детях знание, что папа их любит и ждет, что папа готов быть в их жизни, как только они будут готовы или получат разрешение от мамы. Это одна из красивейших историй среди моих клиентских кейсов. Не могу не рассказать и о волшебном элементе этой истории. Его бывшая жена объявилась через несколько дней после нашей с ним работы и сказала, что осознала, нельзя лишать детей отца. Я сейчас говорю это, и у меня мурашки. Вот как работает глубинная проработка. Напряжение, которое мы транслируем из своих эмоций и реакций другим людям, вызывают у них ответную реакцию. И неважно, осознает кто-то из участников процесса это или нет, А когда мы расслабляемся, освобождаясь от напряжения, оно перестает влиять на окружающих, и реакции нашего окружения меняются. Мы просто перестаем волновать море, и море таки перестает волноваться.